«Прости нас, мы не хотели», — примиряющий сказал Ивар на том наречии, которое бытовало на скифской равнине, смесь языков многих племен, населяющих великую Скифию с изрядной долей эллинских слов. «И уже уходим. Прощай, красавица, и ех». Он поднял коня на дыбы и рванул с места в карьер, благо дальше тянулась просека. «Смерть им!» — раздались позади многоголосые крики. Похоже, воительница, увидевшая путников, сообщила эту новость своим товаркам. «Убить всех!» Они подсматривали. «Ну, все, мы влипли!» — крикнул Ивар на скаку. «Теперь надежда только на резвость наших коней. Эти нас догонят», — мрачно ответил Кимерий, поравнявшись с Иваром. Они наконец выскочили на свободное от деревьев пространство. «Мне однажды пришлось иметь с ними дело. И арпаты не бросают начатое на полпути». Разговаривали они на повышенных тонах, почти кричали, потому что мчались с такой скоростью, что ветер свистел в ушах. «И как ты спасся?» — поинтересовался Ивар, с тревогой прислушиваясь, не слышно ли позади погони. «Почти сутки просидел под водой с трубкой из камыша во рту, пока они меня искали на берегу. Все обшарили, каждый кустик. Попадись я в руки им, содрали бы кожу с живого». Ивару был хорошо знаком этот способ, которым часто пользовались лазутчики джанийцев. Выходит, что и киммерийцам он известен. Увы, ничто в этом мире не ново. «Похоже, ты здорово им насолил», — сказал Ивар и, оглянувшись назад, добавил ходу. Над перелеском закружили стаи птиц, что могло значить только одно: за ними скачет большой отряд. «Пришлось, догнав его», — ответил Кимерий, — «иначе попал бы к ним в рабство. Говорят, что оно сладкое». «Много чего говорят», — пробурчал Кимерий. «Я выручал из плена своего товарища», — снова повысил он голос. «Вот он и порассказал мне кое-что про этих воительниц и про сладости рабства». Продолжить расспросы Кимерия на интересующую его тему Ивару не удалось. Сзади раздался дикий свист, словно на свободу вырвались все из чадия Тартара, и из леска выметнулись амазонки, которые жили в таких дебрях, что туда никто не мог добраться, а тем более, выбраться оттуда. Лошади у них были как на подбор, полукровки, смесь несийской породы с дикими лошадьми, привычными к лесам, а значит, куда быстрее тех, на которых ехали Ивар и компания. Оставалось уповать только на длинный бег, в котором двужильные скифские лошадки чувствовали себя прекрасно, но надежда была слабой. Равнина вскоре должна закончиться, а среди перелесков их потрясающая выносливость не поможет. Добравшись до леса, Ивар приказал: «Езжайте вперед, я их задержу». «Они убьют тебя», — ответил Кимерий. «Один с ними ты не справишься. Что-нибудь придумаю». «Уезжайте, я вас догоню, только направление не меняйте, чтобы вас потом волки не искали». Кимери и Лит исчезли в лесной чаще. Ивар перевел дух, приложил ко рту ладони лодочкой, и тоскливый волчий вой пронесся над лесным разливом. Ответом ему была тишина, которая прерывалась лишь звуками погони. Неужели Гаара нет поблизости? На этот раз волк не захотел оставлять своего хозяина. Пока он находился в поселении, Гаар не отставал от него ни на шаг. Он даже спал возле ложа Ивара, вернее, сторожил его, словно боялся, что тот опять исчезнет, как прежде. Подумав, старейшины рассудили, что так оно и лучше. Ивар шел прямо в пасть персидскому льву, притом с весьма ненадежными товарищами, поэтому лишняя поддержка ему не помешает. Уходя вслед за Иваром из поселения, Гаар прихватил с собой волчицу и свое потомство, трех переярков под стать родителю. Они уже прошли обучение, поэтому Ивар не опасался, что молодые волки станут ему помехой. Ивар снова подал голос, и снова ничего. Неужели Гаар оставил его? Нет, такого просто не может быть. Возможно, с ним случилась какая-то беда. По дороге путники видели семейство львов, а также многочисленные медвежьи следы. Не исключено, что переярки ввязались по молодости в драку с этими крупными хищниками, Гаар бросился на выручку и погиб. Нет и еще раз нет. Ивар решительно отбросил черные мысли. Он постоянно ощущал присутствие волков где-то неподалеку, но Гаар показался только раз, когда Кимери и Лид сговорились убежать от джанийца. Ивар притворился спящим и с большим удовольствием наблюдал финал этой затеи. Гаар гонял беглецов полночи, а затем пригнал взмыленных лошадей двух проходимцев прямо на место привала. Совсем потерявшие голову от ужаса, Кимери и Лид упали перед Иваром на колени и поклялись всеми богами, которых они знали, что больше такое никогда не повторится. Приласкав Гаара и поблагодарив за службу добрым куском дичины, джаниец отправил его к остальным волкам, дожидавшимся вожака неподалеку. А Кимерия и Лида, по воле судьбы ставших его напарниками, Ивар жестко предупредил, что они не очень ему нужны, и если надумает снова бежать, а тем паче, предать его, то это будет последняя пакость в их жизни. Глуст хорошо поработал с Кимерием и Лидом. Они таких страхов натерпелись во время воспитательного процесса, что готовы были по первому слову старого жреца броситься в огонь и в воду. Но хитроумный Жавр еще и закрепил его труды, показав Кимерию и Лиду два увесистых кошелька с золотыми кизикинами. Вождь джанийцев сказал, что эти деньги они получат, если станут проводниками персидского войска, как и договаривались с Алкимом, но исполнит то, что им прикажет Ивар, и дал им свое слово, что все будет именно так. Но все равно в насквозь прогнивших душонках двух негодяев страх продолжал бороться с жадностью. Поэтому они и попытались бежать, рассудив, что жизнь дороже золота, тем более, когда с одной стороны его охраняет персидский лев, а с другой – страшные волки джанийцев. И оказаться в пасти царя зверей или волка гораздо легче, нежели получить заветные дарики или кизикины. Тем временем погоня приближалась. Тогда Ивар спешился, порылся в переметной суме, достал оттуда плащ гематий алого цвета и набросил его на плечи. Пришла пора использовать искусство перевоплощения и отвода глаз, которому скитальцы обучались с измала. Амазонки, яростные, как сама богиня возмездия Немезида, мчались во весь опор. Их длинноногие кони, легко перемахнув через низкорослый кустарник, неожиданно резко остановились и испуганно заржали. А испугаться и впрямь было чего. На небольшой полянке, ярко освещенной солнечными лучами, вскипала красная с золотом марева. Казалось, что сам златокудрый бог солнца Аполлон спустился на землю и предстал перед опешившими амазонками. Они и впрямь только опешили, потому что испугать их было очень трудно, если не сказать, невозможно. Но вот бурление красок на поляне постепенно начало затихать, слепящий свет исчез, на солнце набежала тучка, и перед воительницами нарисовалась фигура стройного юноши с длинными волосами цвета созревшей пшеницы. На нем был красный плащ, а на груди висело золотое изображение волка. «Остановитесь!» — громыхнул голос, как показалось амазонкам, с небес. «И внемлите! На земле ваши идет большая беда. Царь персов Дарий ведет за собой тьму, войско неисчислимое. Отправляйтесь к Эденферсу, он собирает отряды, чтобы бороться с этим страшным нашествием». Поначалу пораженные громовым голосом и видом юноши-воительницы начали постепенно приходить в себя. Присмотревшись к нему, одна из амазонок охнула и закричала. «Это он, тот самый, что подсматривал за нами. Ну, все», — несколько отрешенно подумал Ивар. «Придется сражаться, а так не хотелось их убивать. Все-таки женщины». Он уже приготовился защищаться, как вдруг кони амазонок захрапели, встали на дыбы, и только железные руки воительниц смогли укротить испуганных животных. Недоумевающий Ивар скосил глаза вниз и облегченно вздохнул. Рядом с ним, оскалив пасть с внушительными клыками, стоял Гаар со своим выводком. Огромные лесные волки были божествами амазонок. К тому же волк считался символом Аполлона. Бог. Это сам Бог. Раздались нервные шепотки среди совсем потерявших голову воительниц. Они готовы были слезть с коней и пасть ниц перед сияющим божеством, но руки и ноги отказали им повиноваться. Пользуясь удобным моментом, Ивар торжественно сказал: «Идите с миром, пщери мои, и помните, что я вам сказал». С этими словами он развернулся и неторопливо пошел в лесную чащу. За ним потрусили и волки. Оказавшись возле своего коня, Ивар сначала спрятал в переметную сумму бронзовое зеркало, отполированное до блеска, которым он создал себе солнечный нимб, затем приласкал Гаара, и сначала тихим шагом, а потом рысью направился вдогонку к Кимерию и Лиду. Но его никто даже не думал преследовать. Храбрые воительницы, ошеломленные встречей с богом чисто по-женски, устроили длительные прения. Потрясенный невиданным зрелищем, Ивар стоял на берегу Истра и наблюдал за переправой персидского войска. Река почернела от огромного количества людей и животных, которые двигались в его сторону. Казалось, что кто-то сбросил в воду несколько муравьиных куч, и теперь мириады муравьев пытаются выбраться на сушу. Ивар, Кимерия и Лид прибыли к месту переправы как раз вовремя. Дозорные персидского войска, полудикие фракийцы, которым они предъявили табличку из обожженной глины с изображением орла, оттиском перстня самого царя Дария, были безграмотными и понятия не имели, что им тычут под нос и что все это значит, поэтому едва не снесли им головы. Но тут, на счастье будущих проводников, появился Сатапатиш с новой сменой. Он быстро разобрался, кого поймали его подчиненные, и не без подобострастия принес им свои извинения. Обидеть человека с таким фирманом, значило самому себе подписать смертный приговор. Войски царя Дария с нарушителями дисциплины и порядка не очень церемонились. Первым делом Ивара вместе с Кимерием и Лидом доставили в палатку Тысяцкого Артасира. Это был начальник тайной войсковой стражи. В его обязанности входила разведка, добыча языков, ночное охранение войска. Под командованием Артасира находились дозоры и разъезды, а еще он занимался поиском вражеских лазутчиков и отловом дезертиров. Короче говоря, забот у него было, с горой. Невысокий, щуплый Артасир всеми своими повадками напоминал хорька, быстрый, стремительный, востроглазый. Он засыпал всех троих кучей вопросов, на которые обстоятельно смог ответить лишь Ивар. Перед тем, как сдаться на милость дозорных фракийцев, они подкрепились вином, и джаниец ухитрился подлить в чаши Кимерия и Лида немного бесцветной жидкости из небольшого стеклянного сосудика с притертой пробкой, спрятанного за пазухой. Поэтому и тот, и другой лишь что-то смущенно блеяли в ответ на вопросы Артасира. На большие они были не способны. Ивар боялся, что наущения Глузда окажутся бессильными перед сокрушительной мощью тьмы, надвигавшейся на скифскую равнину, и потрясенные Кимерия и Лид сдадут его персам со всеми потрохами. Пусть немного пообвыкнут, придут в себя. «Мои товарищи напуганы мощью армии повелителя персов», — смиренно объяснил Ивар их поведение. «Просим нас извинить. А ты, я вижу, не подвержен страху», — спросил Артасир и уколол джанийца своим острым взглядом. «Я просто преклоняюсь перед величием царя царей Дария», — изобразил благоговение Ивар, — «и готов служить ему не на страх, а на совесть». «Хорошие слова». Взгляд Артасира потеплел. «Кто-нибудь из вас разумеет персидский язык?» «Прости, господин, но в языках мы не сильны». Ивар в смущении опустил голову. Они разговаривали на языке эллинов, причем Ивар нещадно его коверкал. Он не хотел, чтобы Артасиру и другим стало известно, что он знает не только истахра, язык простонародья, но и арамейский, на котором общались чиновники и секретари канцелярии царя персов. Что касается Кимерия и Лида, то они довольно сносно разговаривали на греческом и почти на всех языках препонтийских племен, а вот из персидского знали всего несколько слов. «Придется искать вам переводчика», — нахмурился Артасир. «Вот незадача. Ладно, поищем. Греков у нас хватает». На этом проверка закончилась. Табличка с орлом, царский фирман, не вызвала у начальника тайной войсковой стражи никаких сомнений. Артасир позвал десятника Датапатиша из подразделения тайной стражи и приказал найти проводникам место на обширном пространстве военного лагеря, да так, чтобы они находились недалеко от шатра мегабаза, в распоряжении которого поступали, а также снабдить их продовольствием. Вскоре Кимерия и Лид, изрядно проголодавшиеся от страха, уже суетились возле костра, готовя чечевичную похлебку, а Ивар отправился к берегу Истра, чтобы понаблюдать за переправой персидского воинства. В тот же день, ближе к вечеру, в просторном шатре Дария с вышитыми на нем золотыми царскими орлами собрался совет. В нем участвовали лишь самые близкие царю военачальники, как персы, так и греки, которых царь ценил за независимость суждений и оригинальные замыслы. Чтобы упрочить свою власть, Дарий провел серьезную военную реформу. Реорганизации подверглась в первую очередь армия. Ее ядро составляли тяжелая пехота и конница, набранные только из персов и частично из медийцев и эламитов. Это было не случайно. После череды восстаний против его владычества Дарий перестал доверять войскам, состоявшим из других народностей. Они были склонны к измене, но самое главное, избегали рисковать жизнью во время военных походов и битв. Потому-то в четвертую линию войскового построения царь ставил отборных воинов-персов, готовых убить каждого, кто попытается бежать с поля боя. Теперь войска возглавляли военачальники-персы, которые были независимы от сатрапов и подчинялись лично Дарию один. Это позволяло ему избегать опасности возникновения крупных мятежей в стране, в которых могли бы принимать участие войска, расквартированные в сатрапиях. Военачальники имели право в критических ситуациях действовать самостоятельно, руководствуясь только интересами государства. Кроме того, высшие должности в гарнизонах, основных стратегических пунктах и крепостях тоже находились в руках персов. Страсти на совете кипели нешуточные. Приближенные Дария, большей частью его родственники и верные друзья, родной брат Артабан, сводный брат Артаферн, наместник Сарт, зять царя Мардоний, сын Габрия, сам Габрий, Мегабас, Атан, военачальники Датис и Видарна, могли говорить ему прямо в глаза то, о чем другие не осмеливались даже думать, страшась тайной стражи и царского гнева. «Зачем?» – вопрошал Артабан. «Дев меня побери, если я что-то понимаю. Зачем мы пришли в эти дикие степи? Где заморские сы, которые должны были встретить нас на этом берегу Истра? Ах, да, их нужно искать. Действительно, это нам просто необходимо, ведь мы должны отобрать у саев их многочисленные стада, потому что ничего другого у этих варваров нет. Стада, которые войско съест в походе. Хорошенькая прогулка получается. Разведка донесла, что на расстоянии 5 парасангов нет ни единого человека», — мрачно заявил Габри. «Встречаются поселения, но они брошены, а запасы продовольствия вывезены. В поселениях нет даже собак. А я говорил, убеждал, что нужно идти на Индию», — встрял в разговор Атан. «Нам ведь покорилась только часть ее. Там цивилизованные края, богатые города, где много золота и драгоценных камней. Индийцы — смелые воины. Хорошие подспорье для нашей армии перед походом на Грецию, который ты, царь, почему-то отменил. Без Эллады в твоей царской Парагнатиде не хватает самого драгоценного камня», — сказал Артаферн. «Только тот может считаться повелителем мира, кто владеет греческими государствами». Это заявление Артаферна граничило с непозволительной дерзостью, и все затихли, ожидая неминуемого гнева повелителя персов, ведь Дарий уже заявил, что он живой бог, которому подчинены все народы цивилизованного мира. В Египте он назывался Интариушем и короновался как фараон с именем Сетутра, потомок бога солнца Ра, рожденный богиней Нейт, владычицей Сиса. По его указанию начали строить храмы Амон-Ура в долине Пирава и в Великом Оазисе, а еще он велел копать канал от реки Пирав, текущий по Египту к морю, идущему из Персии. К тому же, при дворе были сторонники и другой точки зрения на Эллад, которые утверждали, что обладание гористой страной и островами, на которых было расселено греческое племя, не принесет Персии ни малейшей пользы. По этому поводу среди знати шли жаркие споры, и мало кто удивился, когда царь изменил свое мнение и повел войска на заморских саев. Все решили, что верх взяли те, кому нравилась феллинская цивилизация и кто не хотел ее гибели. Многие думали, что этому решению Дария поспособствовал и спартанский царь Демарат, хотя это было совсем не так. Однако Дарий промолчал. Его лицо оставалось неподвижным и бесстрастным. Царь был мудр не по годам и не сердился на своих близких друзей и смелых, испытанных в многочисленных сражениях военачальников. На их месте он говорил бы то же самое. Никто не верит, что этот поход закончится благополучно. Даже Атосса. А уж ее-то женской интуиции он доверял всецело. Дошло до того, что Атосса начала затевать интриги и стала настаивать, чтобы он сделал наследником ее сына Ксеркса. «Боится, что не вернусь из похода живым», — с горечью думал Дарий. Демарата подослала с толкованием закона эллинов о престолонаследии. «Будто я сам не вижу, что Артабазан будет слабым правителем. Но как всем им объяснить, что мне край нужен этот поход? Эллада подождет, никуда она не денется, а вот без царской хварны мне никуда. Нужно добыть ее любой ценой. Любой». Подавив восстание вавилонян, Дарий хотел увести из Вавилона его священный оберег, Палладий, золотую статую верховного бога Мардука, но не посмел. Он даже не исполнил своего намерения покончить с Вавилоном как с царством. А все потому, что такое действо мог произвести только тот, кто владеет божественной хварной. Иначе гнев богов, пусть и чужих, мог обрушиться на ничем не защищенную голову нечестивца. Наконец мы дождались обещанных ханаанским купцом и табаалом проводников по землям заморских саев, — сказал Мегабас, чтобы хоть как-то разрядить чересчур затянувшуюся гнетущую тишину. Они прибыли сегодня утром. Дарий оживился. «Благодарю тебя за добрые вести, Мегабас», — сказал он бодрым голосом. «Теперь дело пойдет веселей. Скоро мы настигнем этих трусливых варваров. А что касается ваших сомнений», — Дарий посуровил, — «вы мыслите чересчур русско. Даже если поход будет неудачным, все равно мы остаемся в выигрыше. Все переправы через Боспор фракийские и Истра останутся в нашем владении. Ныне они укрепляются. Там будут наши форпосты. Такие важные города, как Перинф, Византий, Дариск, а также острова Лемнос и Имброс, присоединены к персидскому государству. Уже одни эти завоевания дорогого стоят. Уж вас-то не нужно учить мыслить стратегически. А что касается завоевания будто бы пустынных и никому не нужных земель, где нет ни золота, ни драгоценностей, ни даже послушных рабов, только никчемные кровожадные варвары, достойные лишь полного истребления, то и в этом вопросе вы не правы. Здесь огромные степные пространства, покрытые сочной травой. В этих местах могут пастись неисчислимые стада овец, лошадиные табуны. Мы переселим сюда наших горцев, у которых нет даже клочка земли, чтобы прокормить свою семью, потому что вокруг их поселений одни скалы, и наша армия всегда будет иметь столько лошадей и продовольствия, сколько потребуется для самых длительных походов. Выслушав речь царя, военачальники воспрянули духом, оживились, повеселели, возбужденно заговорили, перебивая друг друга, и даже на лице всегда мрачного Атана, который пошел в поход только потому, что был родственником Дария, появилось некое подобие кривой улыбки. Так, шумной толпой, они покинули шатер повелителя персов, а Дарий велел позвать греков, которые строили и охраняли переправу на Истре. Когда все они вошли в шатер, царь приказал, как только последний воин окажется на северном берегу Истра, мост разрушить, на корабли погрузить припасы, чтобы облегчить путь войскам и нашим снабженцам, и двигаться вдоль берега Ахшайны, не теряя из виду наши дозоры. Греки в замешательстве переглянулись, помялись, не решаясь возразить царю царей, и промолчали. Все они были тиранами, правителями в основном ионийских городов-полисов, и повели в поход свои отряды не по велению долга, а по приказу Дария, хотя этого им хотелось меньше всего. Но отказаться никто из них не посмел, ведь свое высокое положение они получили благодаря царю персов и свергнуть их не могли только потому, что за спиной у каждого стояло грозное персидское войско. Один лишь своенравный Каис, грек из Митилены, который не обладал столь значимыми титулами, как остальные, но вместе с Мандраклом проектировал и строил переправу, решительно обратился к Дарию. «Позволь слово молвить, великий царь, говори», — милостиво кивнул Дарий. «Он бы неравнодушен к людям грамотным, в особенности творческим, и к знатокам чужой речи. Писцы, которые знали два или несколько языков, ценились на вес золота. Ведь официальное делопроизводство велось и на местных наречиях. В ходу были по меньшей мере три языка – древнеперсидский, арамейский и эламский, и в моду все больше входил греческий. Дарий приглашал из других стран знаменитых зодчих, талантливых художников, ювелиров, известных строителей и платил им очень щедро. Ты готовишься, царь, вторгнуться в страну, где не найдешь ни вспаханного поля, ни населенного города, начал Каис. В блужданиях по этой стране твое войско ждут невзгоды, о которых даже помыслить пока невозможно. Я знаю, ты уверен в успехе похода. Это хорошо, а иначе и не нужно было его затевать. Но боги отличаются своенравным характером, и что им взбредет в голову, не может знать никто, даже ты, царь. Человек мыслит одно, а боги все переиначивают, да еще и посмеиваются при этом. Поэтому в походе все может случиться. Тут Каис, заметив, что Дарий слегка поморщился и нетерпеливо взмахнул рукой, поторопился продолжить. Это все мои домыслы, великий царь, и совет, который ты сейчас услышишь, не блещет новизной стратегического замысла и оригинальностью. Подумай об обратном пути и не спеши разрушать переправу. Осторожность в любом деле не лишняя, а уж в том, что касается военных действий, тем более. Мне кажется, мой повелитель, что было бы благоразумнее сохранить мост под опекой тех, кто его строил. Дарий какое-то время мрачно размышлял. Тираны Геллеспонта, а также Ионии, среди которых был и Мильтиад, бросали на Каиса злобные взгляды. Кто тебя дернул за язык? У царя есть свои советчики, не чита тебе, голодранцу. Наконец Дарий шумно вздохнул и ответил. В твоем совете, Каис, есть рациональное зерно. По возвращении из похода ты получишь награду за смелость суждений. Человек, приближенный к трону, должен не только упражнять свою спину в гибкости, но и мыслить по-государственному. Не исключено, что вовремя подсказанный царю умный совет поможет ему избежать большой опасности. Ведь одна голова – это хорошо, а две – еще лучше. Что ж, так и решим. Пусть переправа дожидается возвращения войска. Но с одним уточнением, царь взял со стола золотой свисток, и в шатре раздалась заливистая трель. «Эй, кто там? Ко мне!» В шатер забежал Сатап Атишспарамис, командир дежурных телохранителей, и застыл в низком поклоне. «Принеси мне длинный ремень», — приказал царь. «Да побыстрей! Слушаюсь и повинуюсь!» Прокаркал старый вояка и исчез. Спустя короткое время он снова появился в шатре с чимбуром в руках. «Наверное, ничего более длинного поблизости не нашлось», — Испарамис срезал ремень с уздечки лошади кого-то из бессмертных. «Счету обучен», — задал вопрос Дарий. «Да, мой повелитель», — невозмутимо ответил Испарамис. Царь не спросил, насколько хорошо он знает счет, а ветеран и не подумал уточнить, хотя мог считать только до сотни, а больше ему и не нужно было. Пусть до тысячи считают те, кому положено по службе, тысяцкие хазарапатиши. «Завяжи на ремне 60 узлов», — сказал царь, — «только постарайся вместить их все на этой длине». Спарамис исполнил приказание в точности, передал ремень с узлами царю и покинул шатер. Дарий вручил ремень с 60 завязанными узлами правителю Милета, предводителю ионийцев Гестею, и сказал: «Начиная с того времени, когда я пойду на скифов, развязывай на ремне каждый день по одному узлу. Если минует число дней, обозначенных узлами, и я не вернусь, плывите обратно на родину. Но до той поры берегите и охраняйте мост, как зеницу ока. Все, вы свободны». Греки вышли. Царь отхлебнул вина из чаши и подумал: «Никто не должен знать, что возвращаться к Истру я даже не мыслю. После того, как мне удастся заполучить Хварну, я вернусь домой кружным путем, обойду вокруг Ахшайны и подчиню все существующие там племена. Асы, или скифы, как их называют каесы остальные греки, пусть считают, что переправа для меня – большая ценность. Неужели все мои военачальники думают, что я и впрямь из-за глупого каприза повел войско в поход, чтобы отомстить заморским саим за смерть Кира Великого и за их набеги на наши земли? Забавно». Дарий, запрокинув голову, громко и торжествующе рассмеялся. «Пока все идет по плану, а по-иному и не должно быть». Глава 12. Большой совет. Саурак сидел в полу землянки пастуха напарника Каудзея и делал лук. Старик отправился вместе с табуном на север. Туда же ушли все женщины и дети. Едва степь просохла, начался большой исход скифов племени и Данферса из поселения Зимовника. Уходили со всеми пожитками и стадами животных, оставляя лишь немного живности на прокорм воинам, а также запасных коней. Скифы могли мчаться на своих выносливых лошадках сутки напролет, ухитряясь спать на ходу. Но все равно лошади в конечном итоге уставали и сбавляли скорость, и тогда всадники пересаживались на заводных, которые несли на себе лишь запас продуктов, стрел и дротиков. Подросток уже знал, что в степь идет беда, огромное войско персидского царя Дария. Едва уехали повелители волков, так про себя Саурак называл своих спасителей, посольство джанийцев во главе с Азаром, воины племени стряхнули сонное состояние, навеянное зимним бездельем, и начали усиленно тренироваться, а также готовить своих боевых коней, что тоже было делом серьезным, ответственным и нелегким. Конь скифа был не только средством передвижения, но и верным боевым товарищем. Он исполнял разные команды, во время боя ему не нужен был повод, потому что конь повиновался как шинкелем, так и голосу наездника. А еще он сражался, как настоящий воин, мог зашибить копытами пешего воина или искусать вражескую лошадь. Юного пастуха тоже хотели отправить вместе с детьми, стариками и женщинами на север, ведь охранять стада кому-то нужно было. Но он горел страстным желанием стать полноправным дружинником царя Иданферса. Конечно, Саурак даже мечтать не мог, чтобы его взяли в железную конницу, которой руководил сам царь. Он рвался в бой как никто другой. Подворачивался такой исключительный случай вырваться из унизительной бедности и бесславия, а он должен по своему малолетству нянчиться с детьми. И он рискнул. В этот день стреляли все. Иданферс заставил тренироваться даже знатных воинов. Стояла чудная весенняя погода, ярко сияло солнце, но все равно дул низовой ветерок, хоть и тихий, но очень коварный. Толпа скифов на стрельбище, которое организовали за валами поселения, на ровной площадке, была немаленькой. Саурак на своей лошади протиснулся в первые ряды и стал в очередь. Впрочем, и этот конек не принадлежал подростку. Он был собственностью Иданферса. но во время войны все лошади становились общинными, и никто, даже сам царь, не имел права отказать полноправному скифу взять коня, который ему приглянулся. «А ты куда лезешь?» Вдруг раздался чей-то злой голос, когда распорядитель стрельбищ поднял свой бронзовый жезл, приглашая Саурага на позицию. «Убирайся отсюда, недоросль!» Мальчик оглянулся и увидел красное от гнева лицо Бастака. Он никак не мог забыть, как его обесчестил Азар, посол джанийцев, небрежно поймав стрелу, пущенную Бастаком, словно сонную муху. После этого случая он перенес ненависть, которую испытывал к джанийцам, и к Азару в частности, на Саурага, который случайно оказался проводником посольства джанийцев. Бастак никогда не упускал случай поизмываться над беззащитным подростком. «Чья очередь?» – недовольно прокричал распорядитель. «Что там за шум? Поторопитесь, скоро вечер. Ты что, не понял?» Снова набросился Бастак на мальчика. «Пошел вон, не задерживай людей. Чего расшумелся?» Раздались недовольные голоса из толпы будущих легкоконных стрелков. Первые два отряда, набранные из знати и состоятельных скифов, отстрелялись два дня назад. Он имеет право попытать удачу, как и все мы. Заткнитесь, вас никто не спрашивает. Бастак, придержи язык, недовольно сказал воин, который подъехал к стрельбищу на красивом медийском скакуне. Ты не на торжище Борис Финитов. У Саурага даже сердце защемило. Эх, мне бы такого коня, подумал он с вожделением, на мгновение забыв про Бастака и о том, что его прогоняют прочь от стрельбища. Кто посмел? Вскинулся было Бастак, но увидев, к кому обращается, мгновенно стушевался и что-то виновато замямлил себе под нос. Это был самый молодой сын царя скифа Фаряпев. Не слушая бормотания Бастака, он доброжелательно спросил Саурага: «Ты хочешь записаться в отряд? Это моя мечта. Ну что же, попробуй поразить хотя бы одну мишень. Только лук у тебя». Фаряпев покачал головой. «Им можно только диких голубей пугать. Но коль уж тебе так не можется, возьми мой». С этими словами он достал из горита великолепный, поистине царский лук и протянул его мальчику. Саурак взял оружие дрожащими руками, словно святыню. Лук самого Ариапифа, сына царя. Даже посмотреть на него было для пастушка значимым событием, а уж пострелять, и вовсе большим счастьем. «Натянуть сможешь?» – не без подковырки спросил Ариапиф, посмеиваясь. Подросток быстрым движением натянул тетиву и отпустил ее. Она басовито загудела, как струна греческой кефары. «Силен», — с уважением сказал Ряпев. Уж он-то знал, что с его луком могут управляться только сильные мужчины, и предложил его мальчику скорее ради шутки, нежели для того, чтобы Саурак показал свое мастерство в качестве стрелка. Но отступать было поздно, и Ряпев милостиво кивнул: «Давай, действуй». Стоявший позади него Бастак злобно, по-волчьи, оскалил зубы. Его опять обесчестили. И кто? Какой-то паршивец. Голь перекатная, а вот Ряпифу он точно не простит, хоть он и сын самого Иданферса. «Придет мое время, скоро вы все пожалеете», — мстительно прошипел Бастак. Кто такие все и о чем они пожалеют, он пока не успел придумать. Едва распорядитель стрельбищ поднял свой жезл, к Саурагу пришло удивительное спокойствие. У него в руках был потрясающий лук, а в колчане лежали три специально отобранные стрелы, над которыми он трудился два дня и был уверен, что они не подведут. Казалось, что мальчик наблюдает сам за собой со стороны. Он прошептал на ухо своему коньку несколько ободряющих слов и пустил его в бешеный галоп, да такой, что все удивились. Обычно при стрельбе старались, чтобы лошадь бежала ровно. Саурак несся как на пожар, держа лук на отлете. Но вот впереди показалась черта, за которой виднелись мишени. Конечно же, ветер играл с ними в салки, но подростка, который был в состоянии невероятного душевного подъема, это не волновало. Черта обозначала предел, к которому должен приблизиться скифский лучник, чтобы начать стрелять по врагу. Саурак круто, почти под прямым углом, развернул коня и помчался вдоль черты. Дальнейшие его действия были так быстры, что их не все и заметили. Он с такой скоростью доставал стрелы из колчана и стрелял, что его движения показались расплывчатыми. Доскакав до барьера, Саурак остановил коня и уже рысью вернулся к тому месту, где стоял Ряпев и другие соплеменники. Спустя какое-то время несколько растерянный помощник распорядителя привез мишени и показал их собравшимся. Народ сначала ахнул в удивлении, а потом разразился приветственными криками, Рыбьи пузыри на всех кольцах были пробиты стрелами. «Да», — сказал Ариапев в восхищении. «Жаль, что тебе так мало лет. Такого стрелка я бы взял в свою дружину. Но отбор ты прошел, и место в отряде легкоконных стрелков завоевал». Саурак вернул ему лук с поклоном и прерывающимся голосом поблагодарил. «Тем не менее», — продолжал Ариапев уже более строгим голосом, — «твой лук не годится для войны. Нужен другой, настоящий. Добудешь его, милости просим в отряд гиппотаксотов». «Нет, уж извини. Верно я говорю, Бастак». Вдруг обратился он к обидчику Саурага. Похоже, Ариапев не хотел ссориться с представителем знати. Своим милостивым разрешением Саурагу принять участие в состязании он завоевал уважение простолюдинов, а ссылкой на его негодный лук потрафил Бастаку, злобный и мстительный нрав которого был ему хорошо известен. «Конечно», — приободрился Бастак, — «я имел в виду лук, когда хотел не допустить этого сопляка на стрельбище. Ты понял?» — спросил Ариапев, обращаясь к Саурагу. «Понял. Да будет так. Еще раз благодарю тебя, господин», — с достоинством ответил подросток, слегка кивнул, изобразив прощальный поклон, и медленным шагом поехал прочь от стрельбища. В душе у него бурлила радость. Он был не глупым мальчиком, и сразу понял двойную игру Ариапифа. Но задание добыть настоящий боевой лук его не пугало. Знал бы царевич и Бастак, что он 2 года собирает и доводит до ума заготовки на лук и что уже собраны все необходимые материалы, чтобы смастерить главное оружие любого скифа. Жаль, что нет старого Каудзея, который обещал помочь. Он был великим мастером по изготовлению луков, но его левая рука усохла, и старику пришлось пасти табуны. Однако свое мастерство Каудзей все-таки сумел передать Саурагу, и рано возмужавший подросток был уверен, что смастерит лук сам, и он будет не хуже, чем у самого Ариапифа, разве что не украшенный золотыми колечками. Саураг заканчивал работу над луком. Он был таким же, как и у скифских вождей, составным. Мальчик загодя приготовил все необходимое для изготовления лука, это был нелегкий и длительный процесс, но что такое время, когда в руках у тебя оружие, которое бьет почти на 800 локтей. Саурак немного повозился с рукоятью, прошлифовал, где нужно, и вот наступил главный, волнующий момент, натяжка тетивы. Ее подросток сделал из жилы тарпана, потому что такая тетива была наименее подвержена истиранию. Собравшись с духом и собрав все силы, мальчик принял необходимую позу, поместил древко особым образом между ног и плавно потянул на себе более длинный рог. Он тянул и со страхом прислушивался, не раздастся ли треск. Тогда вся работа пойдет на смарку, обычно трещала или плохая склейка или можжевеловая основа. Но лук только тихо поскрипывал, и когда наконец Саурак вложил петлю тетивы в пас костяной накладки, с него пот полил градом, и от огромного усилия, и от не меньшего волнения. Мальчик подошел к окошку, которое находилось под самым потолком полуземлинки, поднял лук на уровень глаз, и тихо ахнул. В этот момент в жилище старого Каудзея ворвался солнечный луч, осветив работу Саурага, и перламутровая лакировка лука засияла, заиграла красными переливами. Юный мастер силой натянул тетиву и отпустил. В пустом помещении ее басовитое гудение зазвучало торжественно и звонко, как небесный хорал. «Есть! Он это сделал!» Радость переполняла Саурага. Ему захотелось немедля сесть на коня и мчаться по степи, пока солнце не отправится на покой. Увы, это было невозможно, и Данферс приказал вернуться даже охотникам. Никто не имел права покидать поселение без особого разрешения царя или военачальников. Немного успокоившись, Саурак бережно положил лук на баранью шкуру и хотел было заняться изготовлением горита, как вдруг в поселении раздался сильный шум, и подросток, любопытный, как все мальчики в его возрасте, оставил свое занятие и выскочил наружу.